46. Плетение нейронной сети. Книжки по астрономии у них тоже были, не ушли на растопку. По крайней мере, одна. Добывать уголь и лить металл окружающие люди обучались по новой. Электроэнергия не расточалась на освещение пустопорожних тротуаров, так что небо выглядело эффектно. Книжка и электрическая лампочка над столом не позволили при взгляде вверх падать в религиозном экстазе перед непознанным. С помощью знания букв и абстрактного мышления получалось преодолеть плоскость рисунка и перенести его в реальную протяженность медленно вертящейся над головой полусферы. Поэтому созвездие она распознавала с 7,5 лет. Понятное дело, восходящие не над южным, а над северным полушарием. Однако, несмотря на полушарное совпадение, родилась она все-таки не там или не в то время. Так что попасть на красную звезду Марс реально не приходилось. Требовалось осваивать что-то такое же абстрактное, но более приспособленное к жизни. Естественно, тогда она ничего этого не понимала, но ближнее окружение было то, что нужно. Не каждому так везет. Они поняли и решили за нее. Нет, никто ничего не навязывал, просто однажды в доме появился компьютер. Уж неизвестно чего и кому это стоило. Мир, открывшийся сквозь него, оказался похлеще Марса. К тому же она очень быстро сообразила, что делать с этим миром. Ведь тут, поблизости, вокруг, расстилался несколько другой. Там все еще по инерции поклонялись кривляющимся богам, являвшихся из экрана певичек. Никто не спорит, неплохо иметь красивые ноги, но ведь это как-то дает само собой, если, конечно, тебя не ахнула по голове детская дистрофия или еще что-нибудь из области тоже имеющегося в доме справочника детских болезней. Так вот, поклонники, никак не желающих умирать богов, приглашающих прокатиться еще ниже по лестнице прогресса, где-то на уровень бабочек, не очень часто посматривали вверх и вряд ли смогли бы отличить красную звезду Марс от совсем не красного, но редкого Сириуса. Они не смотрели вверх, ибо сутулились, так как больше специализировались по ногам. Однако ей повезло избежать близкого общения с этими все еще стонущими по красивой западной жизни одуванчиками. Даже то, что они легко находили в присосавшемся к мировой информационной сети компьютере, ее тоже как-то не обжигало. Она искала и находила другое. А поскольку ей не очень нравился раскинувшийся вокруг мир, она очень быстро установила жизненные приоритеты. Ей нужна была власть. Власть над этим закуклившимся миром. Ну, конечно, не для того, чтобы дергать рычаги мира на себя. Как это глупо и неинтересно перераспределять потоки благ. Ей требовалась настоящая власть. Власть, которая в перспективе выводила ее на преобразование этого мира в нужную сторону. Естественно, то была программа «Максимум». Но какие еще цели кто-то способен ставить в детстве? Для власти предполагался не только компьютер и компьютерные языки, умеющие повелевать его нутром. Требовался язык власти людей, и, значит, на сегодня английский. Ну что ж, ведь его можно учить с помощью компьютера. Потом, много позже, когда она чуть не отчаялась, повзрослев и поняв, что цели передела мира в одиночку недостижимы, а окружающие подруги-однодневки, бабочки Мальвины, размышляют только о чулочно-корсетном коконе и его эффективном снятии в нужный момент, ее внезапно нашли. И тоже с помощью того же компьютера. Оказывается, мировую информационную сеть можно использовать не только для целей деструкции и превращения людей в мотыльков. И оказывается, есть люди, которые тоже желают преобразовать мир, вывести его из плоскости. «Здравствуйте, Елизавета», — сказали ей оттуда. «Мы давно за вами следим. Нет, нас не интересуют ваши ноги. Мы даже не знаем, имеются ли они у вас. Не интересует нас размер вашего бюста. Но зато нам очень подходит то, что вы молоды и, похоже, имеете правильную заточку мозгов». «А вам надо учиться, Лиза». «Но», — сказала, или точнее напечатала она, — «да, конечно, это дорого, но такие вопросы не должны вас более волновать». «Нет, красную звезду Марс мы не обеспечим, Видите ли, нам покуда не до того, вначале нужно подняться с колен. К тому же нам нужны не просто хорошие и правильные люди, нам требуются специалисты определенного профиля. У вас неплохо выходит с компьютером, вот и займемся этим. А Марс? Пусть он покуда подождет, уж сколько миллионов лет ждал, а каналы там все равно давным-давно пересохли. И вот, оказывается, стоит протянуть руку, и ты попадаешь в новый мир. Мир, в котором печки топятся не дровами, и многие знают, что такое Сириус. Нет, они тоже не собираются на него лететь, но ведь это так приятно — знать то, что ты никогда и ни при каких обстоятельствах не сможешь использовать для меркантильных интересов бытовой нужды.